Теперь снаружи раздался мощный гудок. «У-у-у-у-у, сукины дети!» — прошептал он, поднимаясь с постели. Он натянул штаны, не зажигая света. Свет мог спугнуть маленьких гаденышей, а он этого не хотел. В другой раз кто-то подложил ему на сиденье коровью лепешку, и он тоже подозревал, кто это мог сделать. Это можно было прочитать в его глазах, но ничего. Он разобрался с ним по-своему, выкинул как щенка в 4 милях от дома, пускай идет хоть 3 суток. Под конец тот заревел. «Мистер Ротс, я ничего не знаю. За что вы меня так наказали? Ты подложил мне на сиденье коровье дерьмо. Не я, честное слово, клянусь Богом, не я. Эти паршивцы способны с невинным взором врать собственной матери, и они часто именно это и делают. Он высаживал этого мальчишку еще 2 раза, и под конец тот признался, но Чарли все равно вышвырнул его еще раз для урока. «О-о-о-о-о!» Он схватил рубашку и старую теннисную ракетку, стоящую в углу. «Видит Бог, завтра чья-то задница будет здорово болеть!» Он вышел с заднего двора и пошел вокруг дома, туда, где стоял его большой желтый автобус. Ему вспомнилась армия, разведка. Он задержался за кустом олеандра и взглянул на автобус. «Да, они были там, целая орда, темные силуэты на фоне стекол!» В нем разгорался старый боевой пыл, и он изо всех сил сжал ручку ракетки. Черт, они выбили 6, 7, 8 окон в его автобусе. Он прокрался вдоль желтого борта к входной дверце. Она была открыта. Чарли рывком вскочил на ступеньки. «А-а-а! Всем стоять! Выключить этот чертов гудок, или я...» Мальчишка, сидящий на водительском месте и нажимавший обеими руками на гудок, повернулся к нему и жутко осклабился. Это был Ричи Бодин. Чарли почувствовал, как внутри его что-то оборвалось. Он был белым, белым, как простыня, кроме черных углей глаз и губ, которые были ярко-красными, и его зубы. Чарли Ротс поглядел в салон. Неужели там Майк Филбрук, Оди Джеймс? Боже, здесь и сыновья Гриффина, Хэл и Джек, сидят рядом, в волосах у них солома, но они никогда не ездили в моем автобусе. Мэри Грегсон и Брент Тенни, прижавшиеся друг к другу. Она в пижаме, он в синих джинсах и фланелевой рубашке, вывернутый наизнанку, словно он забыл, как надо одеваться. И Дэнни Глик. Ого, боже, ведь он умер, умер уже давно. «Эй», — сказал он онемевшими губами, — «ребята». Теннисная ракетка выпала из его рук. Раздался ляск, когда Ричи Бодин, продолжавший ухмыляться, нажал на рычаг, закрывающий переднюю дверь. Теперь все они встали со своих мест. «Нет», — сказал он, пытаясь улыбнуться. «Ребята, вы не поняли. Это же я, Чарли Ротс, вы...» Он поднял руки, показывая, что в них нет ничего, и начал отступать, пока не уперся спиной в ветровое стекло. «Не надо», — прошептал он. Они, ухмыляясь, подходили ближе. «Прошу вас, не надо!» Они бросились на него. Энн Нортон умерла во время краткого пути с 1-го этажа больницы на 2-й. Она содрогнулась. Из ее рта брызнула тоненькая струйка крови. «Все», — сказал один из санитаров, — «выключайте сирену». Еве Миллер снился сон. Это был очень странный сон, очень реалистический. Пожар 51-го пылал под равнодушным небом, цвет которого менялся от бледно-голубого на горизонте до раскаленной белизны над головой. Солнце сверкало на нем, как начищенная медная монета. Повсюду пахло гарью. Люди забросили дела и толпились на улицах, глядя на юго-запад, за луга и на северо-запад, за лес, Дым стоял в воздухе все утро. Но к полудню за фермой Гриффинов уже можно было разглядеть танцующие языки пламени. Раздувавший пожар западный ветер засыпал весь город белесым пеплом, похожим на ранний снег. Ральф во сне был жив и пытался спасти их лесопилку, но все перемешалось. Там был и Эд, а с ним она встретилась только осенью 54-го. Она смотрела на пожар из окон спальни, и она была обнаженной. Откуда-то к ней протянулись руки, грубые и загорелые руки на фоне ее белой кожи. И она знала, что это Эд, хотя не видела даже его отражения в стекле. «Эд!» — попыталась она сказать. «Не надо! Еще рано, еще нет! 9!» Но руки настойчиво скользили по ее животу, потом поднялись вверх и уверенно обхватили за груди. Она попыталась сказать, что окно открыто, и что любой проходящий по улице может обернуться и заметить их. Но слова замерли у нее в горле. И вот она уже чувствовала, как его губы касаются ее рук, плеч, и, наконец, с вожделением припадают к основанию шеи. Тут он укусил ее, больно, до крови. И она опять попробовала возразить: «Не оставляй следов, Ральф может заметить». Но возражать было невозможно, да ей не хотелось, и уже не заботилась, что кто-нибудь увидит их объятия. Глаза ее мечтательно смотрели на огонь, пока его губы и зубы плясали над ее шеей, и дым был теперь черным, черным, как ночь, затмевающим раскаленное до бела небо, превращающим день в ночь. А потом пришла настоящая ночь. И город исчез. Но огонь все еще пылал в темноте, вздымая свои причудливо колеблющиеся формы так, что среди них внезапно возникло залитое кровью лицо с ястребиным носом и глубоко запавшими безумными глазами, с пухлыми чувственными губами и волосами, зачесанными назад. «Гардероб», — сказал голос откуда-то издалека, и она поняла, что это он. На чердаке он подойдет, я думаю. А лестницу мы уберем. Лучше подготовиться заранее. Голос пропал. Угасло и пламя. Осталась только темнота, и она в ней. Она сонно подумала, что сон мог бы продлиться и подольше, когда услышала другой голос. Голос: «Эда, дорогая, иди ко мне. Пора. Мы должны сделать, как он велит. Эд, Эд». Лицо его возникло вверху. Не обожженное огнем, оно было страшно бледным и пустым, но она все равно любила его еще сильнее, чем раньше. Она жаждала его поцелуев. «Пошли, Ева! Это же сон! Эд!» «Нет, не сон!» На мгновение она испугалась, а потом страх ушел. Вместо него пришло знание, и вместе со знанием плод. Она поглядела в зеркало и увидела в нем только свою спальню, пустую и тихую. Но это не важно. Теперь мне нужны ключи. Они проскользнули в щель между дверью и притолокой, как тени. В 3 часа ночи кровь струится в жилах медленно, а сон крепок. Душа или мирно спит в этот час, или пробуждается в крайнем отчаянии. Середины нет. В 3 утра с лица мира этой дешевой шлюхи слезает грим. И открывается без носа и оскал черепа. Всякое веселье становится натужным, как в замке у Эдгара По, окруженном красной смертью. Ужас сменяется скукой. Любовь кажется сном. Перкинс Гилспай клевал носом за столом в полицейском участке над чашкой кофе, похожей на внезапно заболевшую обезьяну. Перед ним лежал неоконченный пасьянс. Среди ночи он слышал какие-то крики. Странные трубные звуки в воздухе, топот бегущих ног. Он должен был выйти, чтобы узнать причину, но он не мог. Его осунувшееся лицо отражало мучительное раздумье. Он надел на шею крест и образок святого Христофора, не зная точно, зачем это нужно, но это его успокаивало. Он решил про себя, что если только он переживет эту ночь, на следующее утро он уйдет и оставит свою должность другому вместе со всем, что здесь творится. Мейбл Верц сидела у себя на кухне над остывшей чашкой чая, впервые за многие годы задернув шторы и отложив бинокль. В первый раз за 60 лет ей не хотелось ничего ни видеть, ни слышать. Эта ночь несла с собой слишком мрачные сплетни. Билл Нортон ехал в Камберлендскую больницу, куда его вызвали по телефону. Тогда его жена была еще жива, лицо его было деревянным и застывшим. Дворники машины мерно тикали, стирая струи дождя, который заметно усилился. Он старался не думать ни о чем. Были и другие люди в городе, спящие или бодрствующие, кого они тронули в эту ночь. В основном одинокие и пожилые, не имеющие друзей или близких родственников, многие из них ни о чем и не подозревали. Но те, кто не спал, зажигали весь свет, и проезжающие через город могли удивиться, что в эти предутренние часы городок так ярко освещен, и предположить какую-либо катастрофу или пожар. Но в Джерусалем-Слот никто из бодрствующих не знал правды. Самые сообразительные могли догадываться, но их догадки были смутны и бесформенны, как трехмесячный плод. И все равно они лезли на чердаки, в комоды, в ящики шкафов, в бессознательном поиске каких-нибудь религиозных символов. Они медленно переходили из комнаты в комнату, осторожно ступая, словно их тела вдруг стали стеклянными, и включали везде свет, и не смотрели в окна. Это было тоже важно, не смотреть в окна. Не имело значения, какие там раздавались крики. Неведомое было не самым страшным. Страшнее было заглянуть в лицо медузы Горгоны. Шум вторгся в его сон, как нож в твердое дерево. Медленно, волокно за волокном. Сперва Реджи Сойер подумал, что он спит и видит во сне, как они с отцом в 60-м сколачивали сарай. Но постепенно он осознал, что он не спит, а звук раздается снаружи. Стряхнув с себя дремоту, он встал и поплелся к передней двери, где кто-то с регулярностью метронома стучал по дереву кулаком. Он взглянул на Бонни, которая свернулась под одеялом, на часах было 4:15. Он прикрыл за собой дверь и включил свет в холле. Перед входной дверью он остановился. Что-то здесь было не так. Никто не станет стучать в дверь в 4:15. Если в семье что-нибудь случилось, они позвонили по телефону. В 68-м он 7 месяцев прослужил во Вьетнаме. Это был очень тяжелый год для американцев, и он немало повидал. Тогда он просыпался мгновенно. Вот ты спишь, как камень, а через минуту уже вскакиваешь в полной темноте. Эта привычка у него исчезла вскоре после возвращения, и он даже гордился этим. Он же не машина. Нажми кнопку, и Реджи вскочит. Нажми другую, и Реджи убьет парочку желтых. Но теперь снова сон мгновенно сполз с него, как змеиная кожа, и он стоял перед дверью в полном порядке. А может, это парень Брайантов напился и пришел качать права, умереть за прекрасную даму? Он вернулся в комнату и потянулся к ружью, висящему над камином. Свет он не зажигал. Снял винтовку, которая тускло блеснула в свете, проникающим из холла, и опять подошел к двери. Стук продолжался. «Эй, заходи!» — позвал Реджи. Долгая пауза. Потом ручка повернулась и сделала полный оборот. За открывшейся дверью стоял Кори Брайант. Реджи почувствовал, как его сердце гулко ухнуло куда-то вниз. Брайант был в той же одежде, что и в ту ночь, когда Реджи выкинул его из дома — Только теперь она была рваной и грязной. К рубашке пристали сухие листья. Полоса грязи на лбу подчеркивала его мертвенную бледность. «Стой, где стоишь!» — предупредил Реджи, поднимая винтовку и щелкая затвором. Но Кори двинулся вперед, уставившись на Реджи глазами, в которых была пустота и еще что-то хуже ненависти. Язык его жадно облизывал губы. Его башмаки, измазанные раскисшей грязью, оставляли на полу бурые следы. В его шагах было что-то непреклонное, не оставляющее надежды. Не было, казалось, того, что могло бы его остановить. «Еще два шага, и я вышибу твои дурные мозги», — сказал Реджи пересохшим ртом. Этот парень был не пьян. Он сошел с ума. Вдруг Реджи окончательно понял, что придется стрелять. «Стой!» — повторил он, но уже без всякой надежды. Кори Брайант не останавливается. Глаза его жадно пожирали лицо Реджи, башмаки шлепали по полу. Тут сзади закричала Бонни. «Ступай в спальню!» — сказал Реджи и отступил. Брайан теперь был всего в двух шагах от него. Белая рука потянулась к винтовке. Реджи нажал на курок. Выстрел прозвучал в тесном коридоре, как удар грома. Из обоих стволов вылетели яркие вспышки. Запах пороха заполонил воздух. Бонни закричала опять. Еще пронзительнее. Рубашка Кори лопнула и почернела там, куда попали пули. Но открывшаяся за ней мертвая рыбья белизна его груди осталась невредимой. Оцепеневшему Реджи показалось, что его плоть вовсе не была реальной плотью, а чем-то вроде газового облака. Потом винтовка выпала из его рук. Неведомая сила отшвырнула его к стене, и он сполз вниз на ватных ногах. Брайант прошел мимо него к Бонни. Она смотрела на него, и Реджи мог видеть в ее глазах теплоту. Кори обернулся и ухмыльнулся Реджи. Такой широкой, зловещей улыбкой улыбаются коровьи черепа в пустыне. Бонни протянула к нему руки. Они дрожали. Страх на ее лице сменился вожделением. «Любимый», — сказала она. Реджи закричал. «Эй», — сказал водитель автобуса, — «Хартфорд». Каллиген смотрел в окно на странный пейзаж, кажущийся еще более странным в неверных первых лучах солнца. В лоте они уже прячутся в свои дыры. «Да, я знаю», — сказал он. «Остановка 20 минут. Не хотите ли перекусить?» Каллиген достал забинтованной рукой кошелек из кармана, едва не уронив его. Странно, но обожженная рука уже почти не болела. Но лучше бы болела. Боль была чем-то реальным. Во рту у него оставался вкус смерти, приторный, похожий на гнилое яблоко. И это все? Да, но этого было достаточно. Он отчитал $20. «У вас не найдется бутылки». «Мистер, правило, я добавлю, пинты мне хватит. Мистер, я не хочу, чтобы меня оштрафовали. Через 2 часа будем в Нью-Йорке, и там вы найдете все, что хотите». «Ты ошибаешься, приятель», — подумал Каллиген. Он опять заглянул в кошелек. 10, 2 пятерки, еще $1. Он добавил к 20 еще 10 и протянул водителю. «Пинты хватит, сдачи не надо». Водитель перевел взгляд с денег на его запавшие темные глаза, и в какой-то жуткий момент ему показалось, что он говорит с ожившим черепом, забывшим, что такое улыбка. $30 за пинту? Мистер, вы спятили!» Но он взял бумажки и пошел к кабине, потом вернулся. Деньги испарились. «Но не выдавайте в случае чего!» Каллиген кивнул нетерпеливо, как маленький мальчик. Водитель посмотрел на него еще немного и отошел. «Какая-нибудь дешевка», — подумал Каллиген. «Обожжет язык, и огнем вольется в горло. Что-нибудь, что отобьет этот сладковатый вкус, или хотя бы заглушит его, пока он не доберется до места, где можно будет напиться в волю, пить, пить, пить». Слез не было. Он чувствовал себя совершенно высохшим, опустошенным, только этот вкус. Ну, скорее, водитель. Он выглянул в окно. На улице сидел мальчишка, опустив голову на руки. Каллаген смотрел на него, пока автобус не тронулся, но тот так и не пошевелился. Бен почувствовал чью-то руку на плече и мгновенно проснулся. Рядом послышался голос Марка. «Доброе утро!» Он открыл глаза, дважды моргнул и выглянул в окно. Рассвет медленно проглядывал сквозь осенний дождик. Деревья, окружающие больничный корпус с севера, уже почти совсем облетели, и черные ветки выделялись на сером небе, как громадные буквы неизвестного алфавита. Дорога 30, уходящая на восток, блестела, как тюленей мех, и едущие по ней машины еще не включали фар. Бен встал и осмотрелся вокруг. Мэтт спал, его грудь вздымалась, опускалась ровно, но с натугой. Джимми тоже спал на одном из стульев. На его щеках выросла щетина, и Бен потрогал собственное лицо. Оно было колючим. «Пора выходить, да?» — спросил Марк. Бен кивнул. Он подумал о предстоящем дне и о новых предстоящих ужасах и отогнал эти мысли. Единственный способ пройти через это — поменьше думать. Он посмотрел в лицо мальчика, и его встревожило застывшее выражение. Он потряс Джимми за плечо. Отозвался Джимми, сползая со стола, как пловец, входящий в воду. Глаза его открылись, и какое-то время в них отражался ужас. Он бессмысленно глядел на них, не узнавая. Потом все понял и расслабился. «Фу! Ну и сон мне снился!» Марк кивнул с полным пониманием. Джимми посмотрел в окно и произнес «день» с таким выражением, как скряга произносит «деньги». Потом он встал, подошел к Мэтту и взял его за руку. «Все в порядке?» — спросил Марк. «Похоже, ему лучше, чем было вечером», — сказал Джимми. «Бен, я думаю, будет лучше, если мы выйдем через служебный вход. Если вчера кто-нибудь заметил Марка, чем меньше риск, тем лучше». «С мистером Берком ничего не случится?» — спросил Марк. «Думаю, нет», — ответил Бен. «Я верю в его сообразительность. В любом случае, Барлоу придется ждать следующей ночи». Они прокрались по коридору и спустились вниз в служебном лифте. Кухня в этот час, четверть восьмого, была пуста. Одна из поварих заметила их, помахала рукой и сказала: «Привет, док!» Никто ей не ответил. «Ну, куда сначала?» — спросил Джимми. «В школу на Брок-стрит?» «Нет», — сказал Бен, — «там сейчас слишком много народу». «До скольки сейчас занимаются младшие классы, Марк?» «До двух». «Будет сейчас светло», — сказал Бен. «Сперва в дом, к Марку, за кольями». Пока они подъезжали к городу в Бьюике, Джимми, сгустилась почти осязаемая пелена страха, и разговор стих. Когда Джимми свернул с шоссе туда, где зеленый указатель возвещал «Дорога 12, Джерусалем-Слот-Камберленд», Бен подумал, что этой дорогой они со Сьюзен возвращались домой после своей близости. «Там плохо», — сказал Джимми. Его мальчишеское лицо показалось вдруг испуганным и жалким. «Черт, я просто чую это по запаху». «Я», — подумал Бен. Хотя это скорее психический запах, чем реальный могильный смрад. Дорога 12 была почти пуста. Они проехали молоковоз Вина Пурентона, стоящий возле дороги. Мотор был заглушен, и Бен вышел, чтобы посмотреть. Когда он вернулся, Джимми вопросительно взглянул на него. Бен покачал головой. «Его там нет. Внутри свет, он стоит здесь уже давно». Джимми стукнул кулаком по колену. Когда они въехали в город, Джимми сказал с абсурдным облегчением: «Смотри, у Кроссона открыто». Да, Милл снимал щит со своего газетного киоска, и рядом стоял Лестер Сильвиус в желтом дождевике. «Надеюсь, это не все, кто остался», — сказал Бен. Милл заметил их и помахал, и Бену показалось, что на лицах обоих застыло напряжение. На двери похоронного бюро Формана еще висела табличка «Закрыто». Хозяйственный магазинчик тоже был закрыт. Заперто было его Спенсера. Закусочная работала. И когда они проехали, ее Джимми притормозил у нового магазина. Наверху золотые буквы гласили: «Бар Луис Стрейкер, лучшая мебель». На двери, как и говорил Каллаген, висела табличка, надписанная от руки изящным почерком, закрыта до дальнейших объявлений. «Зачем вы здесь остановились?» — спросил Марк. «Чтобы на всякий случай проверить», — сказал Джимми. «Он может решить, что здесь-то мы ни за что не станем его искать. Я еще знаю, что в таких магазинах иногда пользуются мелом, надписывают ящики». Они зашли сзади. И пока Бен и Марк ежились под холодным дождем, Джимми локтем выбил стекло задней двери и открыл задвижку. Воздух внутри был спертым и тяжелым, словно в помещении, запертом столетия, а не считанные дни. Бен просунул голову в торговый зал, но там было негде спрятаться. «Да, не похоже, чтобы у Стрейкера было много товара». «Идите сюда!» Хрипло позвал Джимми, и сердце Бена подпрыгнуло вверх. Джимми и Марк стояли возле длинного ящика, который Джимми удалось приоткрыть с помощью молотка. В образовавшейся щели виднелись бледная рука и темный рукав. Не раздумывая, Бен бросился к ящику. Джимми возился с молотком на другом конце. «Бен», — сказал он, — «ты можешь порезаться», но Бен не слышал. Он тряс ящик, не обращая внимания на оцарапанные руки. Они нашли его, проклятого убийцу, и сейчас он вгонит кол ему в сердце, как Сьюзен, как... Он отшвырнул последние доски и увидел перед собой мертвое, бледное лицо Майка Райерсона. Какое-то время они молчали, потом разом выдохнули, вот легкий ветерок пронесся по комнате. «Ну и что теперь?» — спросил Джимми. «Лучше сперва пойти в дом к Марку», — сказал Бен. В голосе его слышалась боль от разочарования. «У нас нет еще одного кола». Они сбросали ящик обломками крышки. «Смотри, у него на руках кровь», — сказал Джимми. «Пошли после». Они вернулись назад, с облегчением выйдя под открытый воздух. И Джимми погнал Бьюик по Джойнтнер-авеню, жилой части города. До дома Марка они добрались скорее, чем этого хотелось. Старый седан отца Каллагена по-прежнему стоял у дома рядом с Пинто Генри Петри. Увидев это, Марк замер, краска покинула его лицо. «Я не пойду туда», — еле слышно прошептал он. «Извините, я подожду здесь». «Не за что извиняться, Марк», — сказал Джимми. Он подъехал к дому, выключил мотор и вылез. Бен, чуть помедлив, положил руку на плечо мальчику. «С тобой все в порядке?» «Конечно». Но это было незаметно. Подбородок его дрожал, глаза потемнели. Внезапно он повернулся к Бену, и темнота ушла из его глаз. Осталась просто боль. «Закройте их, хорошо. Если они умерли, закройте их». «Хорошо», — сказал Бен. «Так будет лучше. Мой папа, он мог бы стать очень хорошим вампиром. Может, даже как сам Барлоу. Он все делал хорошо, даже слишком». «Попытайся не думать об этом», — сказал Бен, ненавидя себя за эти дурацкие слова. Марк посмотрел на него и слегка улыбнулся одними губами. «Дрова лежат сзади», — сказал он. «Внизу папин станок, с ним вам будет легче». «Ладно», — сказал Бен, — «держись, если можешь». Но мальчик уже отвернулся, закрыв глаза рукой. Они с Джимми поднялись по ступенькам. «Каллагена здесь нет», — сказал Джимми. Они обыскали весь дом. Бен нашел в себе силы сказать: «Должно быть, Барлоу забрал его». Он смотрел на обломки креста. Еще вчера он был у отца Каллагена на шее. Это все, что осталось. Крест лежал рядом с телами супругов Петри, действительно мертвых. Их столкнули головами с силой, достаточно, чтобы раздробить череп. Бен вспомнил. вспомнил невероятную силу миссис Глик и почувствовал тошноту. «Пошли», — сказал он Джимми, — «нужно завернуть их во что-то». Я обещал ему. Они сняли с дивана покрывало и обернули им трупы. Бен пытался не смотреть и не думать о том, что они делают, но это ему не удавалось. Когда все уже было закончено, из свертка вывалилась рука, ухоженная, с лакированными ногтями. Рука Джун, Петри, он ногой запихнул ее обратно. Тела отчетливо вырисовывались под тканью. И он вспомнил фото из Вьетнама, черные резиновые мешки с останками убитых солдат, напоминающие сумки для гольфа. Они сошли вниз с охапками длинных желтых палок. Подвал был владением Генри Петри и хорошо отражал свойства его личности. Над рабочим пространством по прямой линии нависали три сильных лампы с широкими металлическими колпаками, равномерно освещавшие станки и инструменты. Бен увидел, что он мастерил скворечник, должно быть, для будущей весны, и на столе был аккуратно разложен чертеж, придавленный в каждом углу специальным пресс-папье. Он работал добросовестно, хотя и без вдохновения, но теперь эта работа не будет закончена никогда. Пол был чисто подметен, но вокруг еще стоял чудесный запах свежих опилок. «С этим мы быстро не справимся», — сказал Джимми. «Знаю. Дрова», — пробормотал Джимми, и палки выпали из его рук с резким стуком и рассыпались по полу, как солома. Он издал истерический смешок. «Джимми!» Но Джимми не дал ему говорить. «Мы можем еще разобрать забор». Не мешало позаботиться о ножках стульев и о бейсбольных битах. «А что мы еще можем сделать?» Джимми взглянул на него и с видимым усилием взял себя в руки. «Это как охота за сокровищами», — сказал он. 50 шагов к северу от фермы Гриттенов и смотри под большим камнем. Ха! Мы еще можем уехать. У нас есть время». «Ты этого хочешь?» «Нет. Но сегодня мы не закончим, Бен. На это могут уйти недели. Ты это выдержишь? Ты сможешь проделать это, то, что сделал со Сьюзан, 1000 раз? Вытащишь их всех из шкафов и из разных вонючих дыр, когда они визжат и царапаются, и воткнуть им кол в сердце? Сможешь ты заниматься этим до ноября и не свихнуться?» Бен подумал об этом и не мог найти ответ. «Не знаю», — признался он. «Хорошо. А как же с детьми? Об этом ты подумал? Их ведь будет немало, он об этом позаботится. А Мэтт умрет за это время, я гарантирую. И что ты скажешь, когда полиция спросит тебя, что случилось в Салем-Слот? Что мы им скажем, простите, что мы вбили кое-кому колы в сердце? Что делать, Бен?» «Откуда я могу знать? Разве у нас есть время остановиться и обдумать все это?» Внезапно они увидели, что стоят лицом к лицу, и разговаривают почти враждебно. «Бен», — сказал Джимми, — «Бен, извини». Бен потупился. «Ничего, это я виноват. На нас что-то давит. Наверняка Барлоу хочет скорее с этим покончить». Он запустил руку в свою рыжую шевелюру и бесцельно оглядел мастерскую. Внезапно взгляд его упал на что-то, лежащее на столе, рядом с чертежом. Синий химический карандаш. «Может, так будет лучше?» — сказал он. «Что? Оставайся здесь, Бен. Начинай делать колы. Если мы все займемся этим, то ничего не успеем. Давай, ты будешь отделом производства, а мы с Марком поисковой группой. Мы поедем искать в город, искать их. Мы их найдем, так же, как нашли Майка. Я отмечу места вот этим карандашом, а завтра мы придем туда с кольями». «Они не заметят этих отметок?» «Не думаю. Миссис Глик не очень-то хорошо соображала. По-моему, ими двигает скорее инстинкт, чем какие-то мысли. Они могут потом похватиться, но будет уже поздно». «А почему бы мне не поехать с вами?» «Да потому что я знаю город. И в городе знают меня, как знали еще моего отца. Живые сейчас прячутся в своих домах. Если постучишь ты, они не откроют. А если я, может быть, и потом. Я знаю места, где можно скрываться, а ты нет. Сможешь запустить станок». «Да», — ответил Бен. «Конечно же, Джимми был прав. Но он жалел, что не может пойти с ними и встретить этих лицом к лицу. Ладно, поезжайте. До скорого». Бен повернулся к станку, потом обернулся. «Если вы подождете полчасика, я выдам вам дюжину этих колов». Джимми помедлил минуту, потом потупился. «Я думаю, завтра будет лучше». «Хорошо», — сказал Бен. «Иди. Слушай, возвращайтесь к трем. В школе к тому времени все уже разойдутся». «Ладно». Джимми поднялся наверх. По пути что-то, быть может, предчувствие побудило его обернуться. Он увидел Бена в ярком свете ламп, склонившегося над станком. Потом он вернулся. Бен выключил станок и взглянул на него. «Что-нибудь случилось?» «Погоди», — сказал Джимми, — «дай вспомнить». Бен поднял брови. «Когда я оглянулся и увидел тебя, то о чем ты подумал, а теперь забыл?» «Это важно?» «Не знаю». Он помялся, но так ничего и не вспомнил. Вид Бена в этой мастерской что-то напомнил ему, что-то нехорошее, но... Нет, не вспомнить. Он поднялся наверх, но все же оглянулся еще раз. Потом прошел через кухню и сел в машину. Дождь уже едва моросил. Машина Роя МакДугала, стоявшая у подъезда и выглядевшая запущенной, заставили Джимми предположить худшее. Они с Марком вылезли. Джимми нес с собой черную сумку. Поднявшись на крыльцо, Джимми позвонил. Звонок не работал, и он начал стучать. На стук не выглянул никто, ни в этом доме, ни в соседнем. Там у подъезда тоже стоял автомобиль. Джимми толкнул дверь, но она оказалась заперта. «В машине сзади лежит молоток», — сказал он. Марк принес его. И Джимми разбил стекло двери рядом с ручкой. Просунув руку, он отпер дверь. Они вошли. Зловоние было нестерпимым, и Джимми заткнул нос. Не такое сильное, как в доме Марстонов. Оно, однако, было там же. Запах гниения и смерти. Джимми вдруг вспомнил, как в детстве они с приятелем ездили на мопедах собирать пустые бутылки, когда сходил снег. В одной из этих бутылок... апельсиновый лимонад. Он увидел маленькое тельце полевой мыши, а от ее запаха его тут же стошнило. Этот запах был таким же. Старый пот и гнилое мясо вместе взятые. Он почувствовал тошноту. «Они тут», — сказал Марк, — «где-то тут». Они методически обыскали дом, кухня, комната, две спальни, открыли все шкафы. Джимми рассчитывал найти что-нибудь в шкафу, в хозяйской спальне, но там оказалось только куча старого тряпья. «Подвала нет?» — спросил Марк. «Нет, но могут быть какие-то тайники». Они еще раз осмотрелись и нашли маленькую дверь, ведущую в бетонный фундамент дома. На ней висел старый замок. Пяти ударов молотка Джимми оказалось достаточно. И, рванув дверь, он отшатнулся от волны смрада. «Вот они где», — сказал Марк. Войдя, Джимми увидел три пары ног, уложенных в ряд, как трупы на поле брани. Одна пара была в рабочих ботинках, другая — в шлепанцах, третья — детская, босая. «Семейная сцена», — мелькнула у Джимми безумная мысль. «Ридерс Дайджест, где же ты?» «Вот и ребенок. Как нам сделать это с маленьким ребенком?» Он пометил дверь синим карандашом и повесил сломанный замок обратно. «Пошли дальше», — сказал он. «Подождите», — возразил Марк. «Давайте вытащим одного из них наружу». «Вы? Зачем?» «Может быть, дневной свет убьет их», — сказал Марк. «Может, нам не придется возиться с скалами?» Джимми почувствовал некоторую надежду. «Ладно, только кого?» «Не ребенка, а отца. Возьмите его за ноги». «Ну, хорошо», — сказал Джимми. Рот у него сразу высох, и слова прозвучали сипло. Он снял с Роя МакДугала ботинки и потащил. Марк взялся за другую ногу, и вдвоем они вытащили его на солнце. То, что случилось потом... МакДугал начал извиваться, едва свет попал на него. На теле у него выступил пот, кожа пожелтела. Под тонкой кожей прикрытых век выкатились глазные яблоки. Ноги медленно и сонно дергались. Верхняя губа поползла вверх, обнажая клыки, похожие на собачьи. Руки начали хватать землю. Одна из них уцепилась за рубашку Марка, и он отбросил ее с криком омерзения. Рой повернулся и пополз назад к своему убежищу на четвереньках, измазав грязью лицо и руки. Джимми заметил, что на свету у него началось какое-то полуискусственное дыхание, прекратившееся, как только он вернулся в тень. Тогда же закончилось и потовыделение. Вернувшись на прежнее место, МакДугал вытянулся и больше не шевелился. «Закройте их», — сказал Марк дрожащим голосом. «Пожалуйста, закройте». Джимми повесил замок на дверь. Перед глазами его все еще стоял МакДугал, извивающийся в грязи, как огромная змея. Ему казалось, что это зрелище никогда не изгладится из его памяти, даже если он проживет еще 100 лет. Они стояли под дождем, дрожа и глядя друг на друга. «Что, пойдем дальше?» — спросил, наконец, Марк. «Да, МакДугалы должны были первыми напасть на соседей». Они перешли через дорогу, и уже у дверей запах разложения ударил им в нос. На дверной табличке была фамилия Эванс. Джимми кивнул. «Дэвид Эванс. Его семья. Он работал автомехаником в ремонтной мастерской в Гейтс-Фоллс. Пару лет назад он его лечил от чего-то вроде кисты. Здесь звонок работал, но никто не отвечал. Миссис Эванс они нашли в постели. Там же, в другой кровати, лежали 2 детишек в одинаковых пижамах. Дэйва Эванса они искали дольше. Он спрятался на чердаке над маленьким гаражом». Джимми сделал метку на входной двери и на двери гаража. «Дело идет», — сказал он. Марк не впопад спросил: «Можете подождать? Мне нужно вымыть руки». «Конечно», — ответил Джимми, — «я бы тоже не отказался. Думаю, Эвансы уже не станут возражать». Они вошли, и Джимми сел на один из стульев в комнате, закрыв глаза. Скоро он услышал звук льющейся воды в ванной. На темном экране он видел стол могильщика, дрожащую простыню, сползающую с тела Марджори Глик, ее вытянутую в воздухе руку. Он открыл глаза. В этом доме было уютнее, чем МакДугалов. Он никогда не встречал миссис Эванс, но был уверен, что в этом чувствовалась ее рука. В маленькой кладовке стояли детские игрушки. «Бедные дети», — подумал он. «Там были велосипед, разные пластмассовые игры и игрушечная бензоколонка, игрушечный бильярд». Внезапно он подскочил. «Голубой мел! 3 лампы в ряд, люди вокруг зеленого стола в ярком свете, метящие кончики пальцев голубым мелом. Марк!» — закричал он, вскакивая со стула. «Марк!» — Марк выбежал из ванной посмотреть, что случилось. В 2:30 навестить Мэтта пришел его давний ученик. 64-й год. А класс по литературе. Он спрашивал Мэтта, неужели он действительно верит в существование тайных сил. Мэтт не мог вспомнить, зовут его Герберт или Гарольд. Мэтт, читавший «Таинственные исчезновения», когда вошел Герберт Гарольд, со вздохом отложил книгу. Он ждал звонка, хотя и знал, что до 3 они не смогут попасть в школу на Брук-стрит. Он надеялся узнать, что случилось с отцом Каллагином. День, казалось, проходил с тревожащей быстротой, а еще говорят, что в больнице время течет медленнее. Он начал рассказывать Герберту Гарольду о городке Момсон, штат Вермонт, про который только что прочитал. Он счел ее особенно интересной, поскольку подумал, что там могло случиться то же, что и в их городе. «Все исчезли», — сказал он Герберту Гарольду, слушавшему с вежливой, но не очень скрываемой скукой. «Маленький городок, Северном Вермонте. Население 312 человек по переписи 1920 года. В августе 23-го женщина в Нью-Йорке забеспокоилась, что ей не пишет сестра. Они с мужем поехали туда и первыми сообщили об этом в газеты. Хотя я не сомневаюсь, что соседи знали об этих исчезновениях. Так вот, они приехали в город и никого там не нашли. Все дома стояли пустыми, и в одном месте стол даже был накрыт к ужину. Но эта история наделала шуму в свое время. Автор этой книги упоминает, что в соседних городах люди рассказывают странные вещи про духов и все такое. На некоторых сараях до сих пор можно видеть кресты. Вот фотографии некоторых зданий Момсона. Что ты об этом думаешь? Герберт Гарольд вежливо поглядел на фото. Обычный городишко с несколькими домами и магазинами. Некоторые отвалились, может быть, под тяжестью снега. Таких городов в стране пруд пруди. Старик просто впадает в маразм. Герберт Гарольд подумал о своей старой тетке, вообразившей, что ее дочь убила ее любимого попугая и подсунула ей вместо курицы. У этих стариков всегда какие-то странности. «Очень интересно», — промямлил он. «Но не думаете же вы, мистер Берг?» «Мистер Берг, вам плохо? Вы... Эй, сестра, сестра!» Глаза Мэтта уставились в одну точку. Одна рука сжала угол простыни, другая упала на грудь. Лицо его сделалось бледным. В центре лба пульсировала жилка. «Слишком скоро», — успел подумать он. «Жаль». Боль, набегающая волнами, несла его в темноту. Последней мыслью было «Где же они?» Потом все померкло. Герберт Гарольд выскочил из палаты, опрокинув стол и уронив стопку книг. Сестра уже спешила навстречу. «Там мистер Берг», — сказал Герберт Гарольд. «Он еще держал книгу, раскрытую на фотографии Момсона, штат Вермонт, но уже не мог больше ничего говорить». Сестра кивнула и вошла в палату. Мэтт лежал тихо, с закрытыми глазами. «Он что?» — вновь спросил с опаской. «Герберт Гарольд?» «Думаю, что да», — коротко ответила сестра, нажимая кнопку вызова. «Вам теперь лучше уйти». Теперь она снова была спокойна и пожалела о недоеденном ланче. «Но в лоте нет бильярда», — сказал Марк. «Ближайший в Гейтс-Фолле. Разве он может прятаться там?» «Нет», — сказал Джимми, — «уверен, что нет. Но у некоторых могли быть бильярдные столы дома». «Наверное, да. Я еще что-то припоминаю», — сказал Джимми. Он закрыл глаза и прикрыл их руками. Было что-то еще, что ассоциировалось у него в сознании с пластмассой. Что же это? Пластмассовые игрушки. Пластмассовая посуда для пикников, пластмассовые коврики. Внезапно перед ним явственно предстала картина бильярдного стола, закрытого пластмассовым ковриком в сочетании с голосом, произносящим «Надо бы продать его, пока он не заплесневел». «Эд Крейг говорит, что он может, но это же Ральфа!» Он открыл глаза. «Я знаю», — сказал он, — «знаю, где Барлоу». Он в подвале, в пансионе Евы Миллер. И это было так. Теперь он знал, он чувствовал это. Глаза Марка ярко сверкнули. «Так поехали туда!» «Погоди!» Он подошел к телефону, нашел в книге номер Евы и медленно набрал. Ответа не было. 10 гудков, 11, 12. Он положил трубку, испуганный. У Евы было по меньшей мере 10 жильцов, многие из них старики. В доме всегда кто-нибудь оставался. Он посмотрел на часы. Было 15:45, и время шло. «Поехали», — сказал он. «А Бен?» — Джимми сказал мрачно. «Позвонить мы не можем. В твоем доме не работает телефон. Если мы поедем сейчас к Еве, у нас еще останется время уехать, если мы ошиблись. Если же мы правы, то мы вернемся, захватим Бена и покончим со всем этим. Дайте мне только надеть рубашку», — сказал Марк и побежал в ванну. Ситроэн Денна все еще стоял возле дома, усыпанный теперь мокрыми листьями, сросших вокруг вязов. Ветер дул сильнее, но дождь опять кончился. Вывеска комнаты Евы раскачивалась на ветру. Дом стоял тихий и зловещий, будто чего-то ожидающий, и Джимми ощутил неприятную дрожь. Он был теперь похож на дом Марстонов. Он подумал, не совершал ли кто-нибудь здесь самоубийство. Ева должна была это знать, но он сомневался, что она сказала бы это или еще что-нибудь. «Превосходно», — сказал он задумчиво, — «устроиться в местном пансионате и окружить себя верными слугами. Вы уверены, что нам не нужно съездить за Беном?» «Потом пошли». Они вышли из машины и подошли к крыльцу. Оно было не закрыто. Когда они вошли в кухню Евы, оба почуяли знакомый запах. Джимми вспомнил давний разговор с Евой. Это было 4 года назад, когда он только начал работать. Ева зашла к нему в офис. Его отец лечил ее долгие годы, и когда он сменил его и даже вел прием в том же кабинете, она пришла к нему без записи. Они поговорили о Ральфе, который уже 12 лет как умер, и она сказала, что дух Ральфа все еще живет в доме. Временами она находит на чердаке или в ящике комода какие-то вещи, которых раньше там не было. И этот бильярдный стол, он занимал много места, но она не решалась его продать, ведь он был Ральфа. Они прошли через кухню к двери подвала, и Джимми открыл ее. Зловоние стало еще сильнее. Он надавил выключатель, но света не было. Конечно, они должны были его сломать. «Посмотри», — сказал он Марку. «У нее где-нибудь должен быть фонарик или свечи». Марк начал искать, открывая шкафы. Он заметил, что стойка для ножей над раковиной пуста, но не придал этому значения. Сердце его билось болезненно медленно, как приглушенный там-там. Ему казалось, что он дошел до предела. Его ум не мыслил, а лишь реагировал. Углом глаза он поймал какое-то движение и повернул голову, но ничего не увидел.